Вы слушаете фрагмент программы «Что такое счастливая семья? Как ее создать?» Сказитель Алексей Орлов. Древняя мудрость гласит: «Хочешь изменить мир, начни с себя», об этом уже говорили. Ведь уйти от внешних неприятностей можно, а вот от себя самого не скроешься. И если в человеке живет разрушитель, то он обязательно разрушит все, с чем будет взаимодействовать. В древности было определено, что гордыня является дочерью страха. Гордыня, если она есть у человека, это дочь страха, который живет в человеке. И в своей практике я неоднократно убеждался в точности данного сказания. Обученные, обуянные гордыней люди всегда руководствуются страхами, даже если выглядят уверенно и высокомерно. Гордыня является для них защитой и нападением. Подробно изучая этот вопрос, я пришел к очень интересному выводу. Страхов существует несчастливое множество, но все они выстраиваются в пирамиду. Все страхи выстраиваются в пирамиду. Условно, пирамида делится на 4 сектора. Внизу самый большой, нижний. Он состоит из бытовых страхов, которые понятны, и их можно легко описать. Это страхи темноты, огня, воды, животных, насекомых. Встречали такие страхи? Ну, постоянно они присутствуют в жизни, и вот это как раз вот первая часть, вот база. Их больше всего. Однако причину возникновения этих страхов многие люди не могут объяснить и отвечают часто так: «Боюсь и все». Встречали таких? «Чего ты насекомых боишься?» «Боюсь и все». «Чего змей боишься?» «Боюсь и все». Вот, ну просто неприятно смотреть, а, да. Собак боюсь, так как это пусть подбегает, кяф, он брык в обморок, да? Что он тебе сделает? Это как крысенок подбежал к тебе, он там кусить-то не сможет. Все равно. Вот кошара, вот такой тигр рядом будет ходить, мурлыкать, он будет его гладить. Вот такая шавка подбежит, тяфнет, человек в обморок падает. Встречали такое, да? Однако при несложных рассуждениях можно понять причину вот возникновения этих страхов и с ними разобраться. Вторая группа, не всегда явная. Вот обратите внимание сейчас, не упускайте сути, потому что мы сейчас к сознанию подойдем. Вторая группа не всегда явная и порой трудно объяснимая. Выявление причины из-за зарождения занимает большое много времени и порой требует помощи другого человека. К таким страхам могут относиться, например, боязнь полиции, каких-то проверяющих органов, выступления перед людьми, сдача экзаменов. И также такие страхи живут в людях, которые никогда ничего не нарушали. Ну что ты боишься полиции? Ты же ничего не нарушал. Вот я вижу полицию, меня прям трясти начинает. Ну ты же ничего не нарушаешь. Либо прилежно учились. Почему ты боишься экзамен-то сдавать? Ты же пятерочник, у тебя все золотая медаль. Боюсь сдавать экзамен, не могу, да? Либо в обычных условиях такой человек хорошо размышляет, красиво говорит, а доходит время до выступления, все покрывается потом, ты как осла не сдвинешь, он все, не могу. Вот выйдет за аудиторию и песни поет, пляшет, рассказывает, как только аудиторию ставишь, расскажи. Все, умирает. Третья группа страхов находится за чертой осознанности. Вот эту вот черту надо вот так вот нам, вот осознанность. Эти мы еще можем понять, осознать, а это уже за чертой осознанности находится. Определить сам страх и причину возникновения без вмешательства опытного помощника практически невозможно. Это страхи подсознательного уже характера. Слово «подсознание» вначале сказал, и у меня, как у хорошего режиссера, если ружье вначале висело, нужно выстрелить, да? Вот в первом акте ружье я назвал, а теперь выстреливаем из него. Так вот, это страхи подсознательного характера, они могут быть не связаны с самим человеком или с тем, что где-то происходит в данный момент. Они отложены во времени, в пространство, но вызывают в нем беспокойство. Говорит, что ты гондурас беспокоит, да, как это в анекдоте? Да ты его не чеши из этой же серии. Вот чешется не могу, не трогает меня этот гондурас ни разу, но я сижу, переживаю за него. Либо там что-то мне сказали про Луну, про лунатиков, которые где-то там. Я это вообще, ну меня трясти начинает. Чего это вдруг? Вот это страхи уже. Или там про политиков что-то сказали такое, я в этом ничего не понимаю. Я их в глаза не видел. Но я боюсь, да? Вершиной пирамиды является главный страх, который и управляет всеми подчиненными страхами. Через них, словно кукловод, дергающий за ниточки марионетку, он заставляет человека делать какие-либо нежелательные действия и произносить необдуманные слова. После таких происшествий человек с досадой говорит: «И зачем это я сказал? Ну какой черт меня за язык дернул? Зачем я туда поперся? Зачем взялся за это дело?» Встречали такое, да? Ну не хотел же, а сделал. Вот это как раз причина, что вы не можете объяснить. Просто вы это делаете. И вот через это средства массовой информации, политики И бизнесмены управляют огромными массами людей. Мы даже об этом не задумываемся. А потом попадаем в ловушки. А потом эти программы в семье проявляются. И зачем я это сказала? А муж говорит, ты как мама говоришь. Не трогай мою маму. Скалка по башке. Бш, даже бьешь, как мама. Ну вот, ладно. Но в большинстве случаев дать себе ответы на эти вопросы человек не может, поскольку говорил он или делал что-то негодное для себя по указанию подсознания, а не разума, поскольку срабатывала программа действий, заложенная когда-то в него. И в момент переживания стресса, вот сейчас обратите внимание, как работает подсознание, в момент переживания стресса, сильной загрузки мозга, программа была выполнена на время, взяв управление его поведением, как автопилот берет управление самолетом, да, чтобы не разбился. Либо какая-то защитная автоматика. Вот выстреливает, когда автомат, потом остывает и опять включается. Я не помню, что произошло. Я тут такое творил, да? Это, Высоцкий пел. Выбил окна из двери и балкон уронил, да? Это что, я сделал? Не помню ничего. На автопилоте сделал, автопрограмма. И потом получается, что вот как раз эта программа была, ну, когда она взяла все на себя, она выполнила это только для того, чтобы выполнить задание, которое перед человеком стояло, и чтобы остаться человеку живым. Вот как работает подсознание. Подсознание, когда затмевается разум, оно выносит вас. Когда я был маленьким и в деревне проводил все лето, там рядом находилась ферма свинки, бычки и дойные коровы. И там был бык-осеменитель. Здоровый такой бычара. Его 3 раза возили на бойню, он 3 раза ломал борт и выпрыгивал. При этом водитель боялся выйти из двери, потому что он в двери дырку оставил от рога. Понимаете, да? И возвращался на ферму. И вот как-то выключили электричество на этой ферме. Ну, там уже стояли эти, которые доят, да? Выключили электричество. И все, кто были, давайте, приходите, потому что, ну, коров надо раздоить. Не раздоишь, ну, будет проблема. Ну, и пришли все. И там была такая бабушка одна. Сколько лет, никто не знает. Ее называли, извините, бабка попа телевизор. Потому что вот у нее так ровненько, здесь так раз и квадратненько все. И поэтому папка попа-телевизор, ну там более грубо говорили. Вот. Широкая такая, и она все доит, значит. И вдруг этот бык срывается и идет по ферме. Ну, решил наведать своих подружек. Одну там это ткнул, вторую ткнул. Все, кто увидели, разбежались. Потому что он ядреный бык такой, бычара, на хам такой. Нагал. Все разбежались. А она себе песенки поет, тогда плееров не было, сама поет. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот, дует, дует, бык подошел к ней. Что за чудо сидит такое? А она же не видит его. Он такой, зай, так раз, чуть-чуть. А, Зорька, сейчас подожди, сейчас подаю. Бабка, бабка, бык, бык. Там, ну, все боятся. А она такая, дует. Что, песня по этому? Ну, так наглеет. Да отойди ты, что ты пристаешь? Сказал, сейчас подаю, к тебе подойду. Он так понахально, так, так тулся. Я сейчас тебе... Что там дальше произошло? Представить трудно. Кто знает, что такое фермы Советского Союза, коровники, кроесники на 1200 квадратных метров. Там окна находятся в такой высоте. Они узенькие, вот такие. Она оказалась попой в этом окне. Вот ровно телевизор вошел в эту вот структуру. Вот ровно прям. Розетка, вилочка соединились. И она там торчит. Бык не понял, что произошло. Он так, ну и пошел дальше. Он просто не врубился, сам испугался. Ее оттуда 4 мужиков снять не могли. Они оттуда и выковырились, таким звуком вытащили. Понимаете, как она туда залезла, никто не понял. Но подсознание ее спасло. И спрашивает, как туда залезла, на что ты опиралась? Говорит, я не помню, я помню, что здесь оказался, я ору. Вот это подсознание. Вот что такое подсознание. Это когда животное начало себя спасает. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.